А он смотрит на меня. Глаза у него большие. Большие. Слезы из них так и бегут. А сам он как будто смеется. И кашель-то его душит. И не знаю я, как это случилось, только вынул я пятак и бросил ему на колени, так что все даже на меня оглянулись. А он, Сенька-то, схватил этот пятак, как кошка, ухватил его, прижал к груди, да вдруг повалился, покатился, задрыгал ногами и помер. А изо рта у него кровь пошла ручьями. Тут мы испугались. Пошли за приказчиком. Пришел приказчик, посмотрел и начал браниться. Вы, говорит, беду делаете, за вас тут отвечай. Сколько раз говорил вам, подлецам, не пущайте во двор посторонних людей. Всех вас, скотов, колотить надо. Только вы тогда и слушаетесь. А это, говорит, что у него в руке? Пятак, говорят, дал ему вот. На меня показывают. Тут он на меня накинулся. «Ты откуда?» — закричал. «Такой богач!» — выискался. «Ты получаешь хозяйские деньги из кассы, да раздаешь их нищим посторонним людям, а?» И нагнулся он над Сенькой-то, над мертвым, и хотел выхватить у него пятак из руки. А рука-то у него хрустнула. Вырвал пятак и положил его в жилет. «Вишь, — говорит, — мошенники!» Нищих прикармливают хозяйскими деньгами. Я вас, говорит, всех завтра же по шеям из заведения. Богачи! А после погрозил кулаком и пошел домой. И как я дошел до дому, не помню. Все мне мерещится, Сенька мертвый. И как у него, у мертвого, приказчик отнимает пятак и в карман к себе кладет. Добрел я до дому, тут сейчас встретил меня дядя Андрей и спрашивает, где пятак? Пропил, говорю. Ну, принялся он меня тузить, бил, и все мне кажется мало. Ну-ка еще, говорю, а ну-ка еще! Наконец ударил он меня по виску, и я обеспамятил. Сколько лежал, не знаю. Ночь уже была, когда очнулся. Встал я, огляделся и пошел не знаю куда. И бродил, должно быть, целую ночь. Как бродил, ничего не знаю, а наутро очутился в этом лесу. И с тех пор лишь здесь и живу. Никто меня не бьет, пятаков нету, кругом хорошо, тихо, мирно. Краса и благодать, че лучше? И волчок замолчал, оглянулся кругом на деревья, которые словно спали в ночной темноте, и уставился неподвижно на тихо догоравшее уголье костра. А Макс встал и подошел к нему. Лицо его горело, из глаз текли слезы. — Митя, — сказал он. — Митя. И нагнулся к нему и оперся рукой на его плечо. Первый раз он назвал волчка Митей. И давно, очень давно волчок не слыхивал этого имени. Он еще ниже потупил голову и еще пристальнее стал смотреть на уголье. — Митя, — сказал Макс. — Это нехорошо. Ты не должен жить здесь, в лесу. — Отстань! — сказал Митя и оттолкнул Макса. Но Макс не отставал. Он сел подле Мити. — Митя, — сказал он, — ты не сердись. Ты подумай, если все, кому нехорошо жить, просто разойдутся по лесам. То кто же будет стараться, чтобы жить было лучше? Ты, Митя, сильный, крепкий. Тебе грешно, стыдно жить так. Ты должен бороться, защищать слабых от сильных. если у них камень вместо сердца. Верь, Митя, что впереди будет лучше. И глаза Макса, немного потухшие, снова заблестели. Впереди свет, добро, истина. Надо завоевать их. Надо бороться со злом. Что за дело, если погибнешь в борьбе? Другие тебя заменят. Память о тебе останется. Волчок ничего не отвечал. Он лежал, опустив лицо к земле, щипал траву, грыз ее и разбрасывал. И Макс не видал, что выражало это лицо, и что по этому лицу катились слезы. — Ну, все это завтра, — проворчал волчок. — Утро вечером мудренее. И он махнул рукой и, не оборачиваясь к Максу, отошел от костра и развалился на траве возле большого орехового куста. Но завтра случилось то, о чем не думали, что не предвидели ни Макс, ни волчок. Макс долго не мог уснуть. Он соображал и придумывал, как бы это все устроить, чтобы волчок мог бороться и вышел бы из борьбы с торжеством. Планы один другого фантастичнее, сложнее, неисполнимее роились в пылкой маленькой головке. И только перед рассветом усталые мысли запросили отдыха, и тяжелый болезненный сон охватил эту головку. А волчок давно крепко спал, как он никогда не спал во все время своей лесной жизни. Порой казалось Максу сквозь сон, что какой-то гул проносился над ним. Что-то обдает его жаром и смрадом. Наконец он ясно почувствовал, что его ноги чем-то сильно обожгло. Он проснулся, опомнился и в ужасе отскочил. Перед ним целой сплошной клубящейся стеной поднимался густой дым и застилал небо, и в этом дыму прыгали, метались огненные языки, и с треском и гулом горели деревья. Он бросился к волчку. Еще несколько мгновений, и огонь обхватил бы тот ореховый куст, под которым спал волчок, как убитый. — Митя! Митя, вставай! — растолкал его Макс. Волчок очнулся, взглянул, вскочил, быстро схватил Макса за руку, и оба стремглав бросились в узкое отверстие между пылающими кустами сквозь дым и тучи искр. Кругом всей поляны, на которой они были, пылал лес. К оврагу не было прохода. Они бежали, как безумные. Пылом и дымом обдавало, душило их. К счастью, ветер был слаб. Через полчаса они оставили за собой пожар. Усталые, измученные, прошли тихим шагом еще с версту и остановились на небольшой прогалинке, опустились на землю, измученные до изнеможения. «Верно, искру раздуло и набросило на хворост, что я сложил подле костра», — сказал волчок и взглянул на Макса. Бледное лицо Макса было испугано. Глаза остолбенели. «Вздохнем немного», — сказал волчок. «Да опять припустим! А не то красный петух как раз догонит! Он ведь без ног бежит, только земля дрожит!» И он нагнулся и приложил ухо к земле. «Видишь, как гудет! Никак ближе подходит!» Он приподнялся и начал нюхать воздух по ветру. «Гарью тянет!» Пробормотал он и оглянулся. В стороне, в кустах, зашелестело, и три зайца выскочили на прогалину один за другим, и все присели на задние лапки. Засвистел волчок. «Алеушки спалили!»